И это были последние в жизни слова, с которыми обратился к ней родной отец. Когда они прибежали на место происшествия, над пыльным, захламленным низом собора еще не до конца рассеялось облако едкой, удушливой пыли. Тело несчастного Якова Федоровича было покрыто рогожей, и Наденьку, как она ни билась, к нему так и не подпустили. Невесть откуда появились городовые. Кто-то прислал экипаж, и ее бесчувственную усадили на заднее сиденье рядом с тем самым десятником, который уговаривал каменщика положить верхний ряд, потому что денег для расчета еще не привезли. Так началась пасхальная неделя в семье Изучаевых. Сергей Андреевич, встав на колени, долго копался в нижнем ящике комода, пока со вздохом облегчения не вытащил оттуда аккуратно сложенный, совсем почти новый визитный фраг, единственную дорогую вещь, которая, кроме цилиндра, осталась в его обнищавшем гардеробе, облачился в него и долго смотрел в зеркало. Нижнюю часть фрака он не видел, но тем, как выглядят плечи и грудь, остался весьма доволен. Саша, разбуженный шумом, высунул из-под одеяла нерасчесанную с жиденькими прядками голову и сразу обо всем догадался. Взгляды их встретились, и отец коротко сказал: «Надо, сынок, надо. Он был единственным близким нам человеком из мира живых. Надо попрощаться с ним в этот скорбный час». Саша облачился в гимназическую форму, и они отправились к Изучаевым. По пути зашли на Азовский рынок, купили там на отсчитанные отцом пятаки букет ранней персидской сирени, перемешали ее с желто-белыми ромашками. Сергей Андреевич удовлетворенно кивнул головой, разглядывая свое приобретение. Небольшой домик с желтым фундаментом из ходкого на Дону камня ракушечника нашли сразу, и по сдержанному плачу, доносившемуся из-за калитки, поняли, что это и есть жилище Изучаева. Сергей Андреевич перекрестился и осторожно толкнул калитку. Десятка-полтора старух, заполнивших тесный дворик, сидела в зеленой беседке, выстроенной хозяином в небольшом садике среди кустов роз и на приступках террасы. Одна из них молча показала остановившемуся было в нерешительности старику на дверь, ведущую в покои. Уже в сенях улавливался пряный запах полыни и чабреца, разбросанных по полу. Белый каменный домик, выстроенный покойным Яковом Федоровичем, был небольшой, но аккуратный. Так и чувствовалось по всему, как много сил и любви вложил в него бывший атаман станицы Кривянской, когда рыл фундамент, тесал доски, цинковыми листами покрывал крышу, сажал деревья. Потоптавшись на пороге, Сергей Андреевич осторожно толкнул дверь, и они вошли. От того, что ставни были закрыты, казалось, что в доме темно и душно. В горнице под единственной иконой Николая Чудотворца горела медная лампадка, распространявшая устойчивый запах деревянного масла. Пламя свечей выделяло из полумрака гроб, покрытый коричневым лаком. На прислоненной к стене крышке не было обычного серебряного креста. Яков Федорович лежал в этом гробу под белым покрывалом почти под самый подбородок. Остроскулое, смуглое его лицо было спокойным и кротким, словно размышлял он о вещах, близко им к сердцу принимаемых, то ли о Боге всемогущем и отношении к нему рода людского, то ли о правде, в поисках которой ум его, да и сам он метался всю свою жизнь. Сергей Андреевич подошел к изголовью, сначала положил цветы, а потом поцеловал покойника в холодный, уже пожелтевший лоб. Полная женщина в черном длинном платье, с золотыми серьгами в ушах и высокой прической, широкая в кости, на вид чуть моложе самого Якова Федоровича, посмотрела на них заплаканными глазами и одним лишь молчаливым кивком поздоровалась. Рядом с ней, наоборот, во всем белом стояла Наденька, лишь бант в ее волосах был траурным. Она не плакала. но лицо ее было необычайно бледным. Бескровные губы стискивало горе.